сплин, душа, тобою жизнь столетий прожита. Огромный шкаф, где спят забытые счета, где склад старинных дел, романсов позабытых, записок и кудрей, расписками обвитых, скрывает меньше тайн, чем дух печальный мой. Он — пирамида, склеп бездонный, полный тьмой. Он больше трупов скрыл, чем братская могила. Я — кладбище, чей сон луна давно забыла, где черви длинные, как угрызений клуб, волочатся, чтоб точить любезный сердцу труп. Я — старый будуар, весь полный роз поблеклых и позабытых мод, где в запыленных стеклах пастели грустные и бледные буше впивают аромат. И вот в моей душе бредут хромые дни неверными шагами, и вся оснежена погибших лет клоками, тоска, унынье плод, тираня скорбный дух, размеры страшные бессмертия примет вдруг. Кусок материи живой ты будешь вечно, гранитом меж валов пучины бесконечной, вкушающим в песках Сахары мертвый сон. Ты, как забытый сфинкс, на карты не внесен, чья грудь свирепая, страша с тепла и света, лишь меркнущим лучам возносит гимн привета.